просто большие, а бесконечно большие. А я возьму и превращу вас в нуль. Бедный, глупый нулик. На этот раз у тебя ничего не получится. Вот именно что-то в этом роде. И потому нам, великанам из бесконечности, твой знак умножения не страшен. У нас свои правила. Всякому овощу свое время. Подрастешь, узнаешь. А сейчас положи ко мне на ладонь знак умножения. Нет! Я кому сказал? Так, главное сделано. Остается снять тебя с дерева. Ой, мама, ой, не хочу. Ну вот и все. Прощай, нулик. Привет. Из бесконечности. Ура! Ура! Ура! Да здравствуют добрые великаны! На сей раз опасность миновала, можно, наконец, вернуться на наше заседание. Вы так думаете? А не кажется ли вам, что мы кое о чем забыли? Забыли? Ну да. Что мы забыли? Проучить негодника, вот что! Погодите, друзья мои, зачем же непременно проучить? Не лучше ли научить? Правильно. Пошлем нулика к людям, пусть вместе с миллионами других карликан поработает, наберется ума разума и станет достойным гражданином великого государства чисел. Правильно, верно! А я протестую. Такого сорванца все равно ничему не научишь. Да? Да. В таком случае, как всегда, поставим вопрос на голосование. Пожалуйста! Кто за то, друзья, чтобы послать нулика к людям? Послать! Вот видите, большинство. Да, сорвалось. Спасибо вам, добрые старейшие. Честное слово, я никогда больше не стану озорничать. Где он, маленький? Мама! Пропустите! Пропустите меня к нему! Ну, войди. Мама! Ну, войди ко мне, мое сокровище. Ну, обними. Обними свою несчастную мать. Но почему же несчастную, уважаемая восьмерка? Ну-ка. как? Ну как я отпущу его одного в такое далекое путешествие? Не плачь, мама! Будь мужчиной! Ведь я полечу на настоящей ракете! А это так весело, так интересно! Слышишь, ракета опускается на площадь добрых напутствий, мама! Так скоро! Думаю, ненаглядно. Ну, пусти меня, мама, я опоздаю. Ну, боже вы, глупенькая, ну, сразу видно, что ты никогда не влетал к людям. Ну, где это слыхано, чтобы ракеты взлетели, прежде чем девятый старейший произнесет напутственное слово? Говорит девятый старейший. Дорогие друзья, счастливого вам пути! Счастливого пути! Счастливого пути и тебе, Нулик. Смотри, будь умником. Ну как, друзья, не жалеете, что отправились со мной в Карликанию? В Индии, на родине наших цифр, говорят, кто раз испил воды из Ганга, тот непременно вернется к нему снова. Придется и нам с вами еще раз побывать в Карликане, хотя бы для того, чтобы узнать, что произошло с Нуликом, дальше.